Энакин Скайуокер всегда просчитывает те или иные последствия своих поступков, принимая во внимание очень многие факторы. Он осторожен, предусмотрителен и недоверчив. Обвинять его в этом глупо. Бывший раб, успевший вкусить всех прелестей жизни невольником, познавший тяжелый физический труд за миску похлебки, проживший долгие 9 лет в обители криминала. Кеноби пытался представить себя на его месте и понимал, что не смог бы там выжить. А Энакин смог. И не просто выжил, а добился свободы. В конечном итоге, Йода улетел. Предоставил возмущенному капитана главзу ИД корабля, разрешение на пролет и покинул борт Арквитинс-2. «Вот же ублюдок», — произнесла Джен, подошедшая сзади. «Аби, он явно хотел на что-то тебя спровоцировать», — добавила навигатор, положив руки на плечи джедая. «Скорее всего», — кивнул Аби-Ван, — «понять бы еще на что». Коснувшись губами правого уха Кеноби, Лив тихо произнесла: «Например, полететь вместе с ним. Для чего-то, куда-то». «Не в моем случае», — усмехнулся мужчина, поворачиваясь к ней и обнимая за талию. «У меня тут более важные дела. Тебя могут перевести на другое судно», — грустно улыбнулась женщина. Прикрыв глаза, Кеноби усмехнулся. «Я, все-таки, генерал, хоть и джедай, вполне могу подать запрос на твой перевод. В подобные документы, когда речь идет о членах ордена, имеют приоритет. Я узнавал. Ты уже продумал возможность забрать меня с собой», — улыбнулась Джен. «Какой предусмотрительный джедай». Однако одна мысль не давала Кеноби покоя. «Что если Йода прав?» Поколебавшись, Оби-Ван с нескрываемым наслаждением поцеловал Джен, а когда отстранился от слегка удивленной женщин, спросил: «Если я попрошу, ты отправишься со мной, куда угодно». «Магистр Шаакти», — поприветствовал я спустившуюся по трапу Тагруту. Надо сказать, что мое чувство прекрасного оценило внешность женщины. Если бы не ряд анатомических особенностей ее расы, вызвавших во мне некоторое неприятие, ее можно было бы назвать красивой. Подтянутая тренированная фигура, награжденная природой достойными формами в нужных женщинам местах, словно магнит, притягивали взгляды мужчин. Сама магистр, явно ощущая эмоции офицеров, несколько смутилась, но, быстро взяв себя в руки, твердой походкой направилась к нам, ко мне и Трис. Впрочем, несмотря на вполне характерные эмоции, излучаемые военными, они не торопились пускать слюни, предаваясь мечтам. Вместо этого большинство находящихся поблизости солдат и офицеров предпочли перехватить оружие поудобнее и держать его так, чтобы иметь возможность начать стрельбу по гости при первых же признаках агрессии. Этот факт от помрачневшего взгляда магистра тоже не ускользнул. «Рыцарь Скайуокер, падавна Лара», — улыбнулась она, окинув нас взглядом, — «рада видеть вас живыми и здоровыми». Что-то в ней было не так, ощущалась странная фальшь и какой-то непонятный даже не страх, а сомнение. Да и взгляд, которым она нас обоих изучила, словно бы, что-то ища. «Мы тоже этому рады», — кивнул я, — «полагаю, что нам можно начинать сворачивать оба лагеря». «Да, рыцарь Скайуокер. И, если вы не возражаете, то мне нужно увидеть место раскопок, где...» «Не возражаю», — перебил я женщину, — «но вам придется взять тех бойцов, что прибыли с вами. Находящиеся тут офицеры едва ли захотят посылать своих солдат в это место, и я не стану настаивать, поскольку понимаю их и сам не горю желанием там находиться». Нахмурившись, женщина кивнула. «Хорошо, я решу этот вопрос, но вы спускались внутрь склепа?» «Нет, собственно, если бы не угроза появления новых эскадр КНС, то сразу же после того боя приказал поднял актламатор и нанести удар из его орудий по склепу. На всякий случай», удивленно покосившись на меня, Шаакти поинтересовалась: «А в чем причина такой реакции?» Вздохнув, я приглашающе махнул рукой магистру и направился к модулю полевого штаба. Женщина не стала возражать и пошла рядом со мной, а позади нас шагали Трис и Хака-100. «Видите ли, не каждый день приходится устраивать бои с весьма агрессивными покойниками. Да и появление в пустом, хочу заметить, лагере голой датамирки с двумя световыми мечами, наводит на мысли». «Нехорошие мысли», — покачал я головой. «Даже уничтожение тех обелисков, что накачивали энергией какие-то структуры или механизмы внутри пирамиды, не дает гарантии отключения всего этого комплекса. Нам просто неизвестно, что там внутри и насколько оно опасно, и проверять это опытным путем у меня нет никакого желания. Увы, но нам надо удостовериться», — развела руками Тагрута. «Ситхи вполне могли спрятать какие-то артефакты или голокроны, которые необходимо доставить в храм, доставить на борт у судна полгоножевых существ», — хмыкнул я, подвергая их опасности, да еще и в храм, где полно юнглингов, между прочим. Вы сами-то понимаете, что говорите, Шакти, поморщилась. Увы, но это необходимая мера безопасности. Мда, мера безопасности, говорите, вздохнул я. На планете устроено настоящее побоище. За все это время мы не смогли найти ни одного выжившего. Впрочем, если они и были, то без еды, воды и медикаментов уже погибли. Добавьте к этому последствия массовых убийств. Не буду брать в расчет местных хищников, которые уже начали активно плодиться. Я говорю о заражении водоемов. Разлагающиеся тела принесли сюда болезни. Нас слишком мало, чтобы ощутимо повлиять на ситуацию и быстро убрать трупы. Они гниют на жаре и... Избавьте меня от подробностей, подняла руку магистр, но затем более мягко добавила, пожалуйста, ближе к делу. Хорошо, хмыкнул я. Суть дела в том, что Кайл скоро превратится в рассадник болезней, опасных болезней. Понятно, что в цивилизованных системах и секторах это не будет проблемой, но вот внешнее кольцо, не факт, что там справится, если кто-то занесет отсюда в те края нечто из развивающихся тут заболеваний. Хорошо, но я не вижу связи между этим и склепом. Связь в том, что и склеп, как вы выразились, и саму эту планету, необходимо попросту выжечь огнем с орбиты, пожал я плечами, просто в целях безопасности, особенно, если учесть тот факт, что обитателем этого склепа был чистокровный ситх, не просто адепт темной стороны, а представитель расы, носивший это название. Если мне не изменяет память, то они был более чем искусственны во владении силой, да еще и использовали ее настолько изощренно, что войну с их империей республики удалось выиграть просто случайно. Шакти, слушавшая меня со странным вниманием, напряглась. «Простите, рыцарь Скайуокер, а откуда вы знаете, как выглядели чистокровные ситхи?» «КХМ», едва сдержал я смех, опасаясь, что женщина меня поймет несколько неправильно. «Извините, магистр, но вы архив ордена часто посещали. И чем вы занимались на уроках истории, когда были юнглингом?» Тагрута несколько мгновений молчала, сжав губы, а затем кивнула. «Прошу прощения за неудобный вопрос». В этот момент мой дроид решил вступить в разговор. «Объект магистра ордена джедаев Шакти. Я оцениваю уровень вашего интеллекта как ниже среднего, поскольку за прошедшее время успел обнаружить 194 702 изображения представителей расы с самоназванием ситх в общедоступных ресурсах сети Галанит. Продемонстрировать? Нет, спасибо», отмахнулась явно удивленная женщина. «Я поверю вам на слово». «Как вас зовут?» – спросила магистру дроида. «Хакасто, мадам», – ответит тот, демонстративно разведя руки и чуть поклонившись, многофункциональный дроид-телохранитель. Покосившись на меня, женщина покачала головой. «Судя по всему, что у мастера Джинна, что у рыцаря Кеноби, что у вас, Скайуокер, явные проблемы с уважением к совету. Вы даже своего дроида», – бросила она красноречивый взгляд на Хакасто, – «умудрились научить сарказму и хамству». «Он самообучающийся», – покачал я головой, «к тому же, основу его личностных алгоритмов я писал еще в храме, когда был падаваном и использовал в качестве примера магистра Винду». Предпочтя закрыть тему, Шакти лишь покачала головой и произнесла: «Для полутора месяцев обучения, у вас с Терис мощная и крепкая связь, это весьма нетипично». «Как правило», – хмыкнул я, – «падаванов такого возраста обучают в храме, а не на борту военного корабля во время боев с вражескими эскадрами. Тут доверие и взаимопонимание будет развиваться очень быстро. Если получится выжить, конечно». «Понимаю», кивнула магистр, «хотя, мне самой подобное крайне не по душе. К тому же, на эмоциях случается всякое, особенно, между учителем и ученицей». Взгляд женщины, брошенный на Терис, мне не понравился, как и проверка девочки целительскими техниками, демонстративная. Причем, далеко не на физические или энергетические травмы. Чувствуя, как во мне поднимается волна гнева и возмущения, я едва сдержался от того, чтобы высказать Шакти массу не самых цензурных слов и выражений. Пальцы рефлекторно стиснули рукоять меча. «За кого она меня принимает?» Пришло мне на ум, это уже явный перебор. «Магистр», покачал я головой, даже не собираясь скрывать своего отношения к ее действиям, «вы понимаете, насколько оскорбительны для меня ваши действия и намеки?» «Прошу прощения», нахмурившись, произнесла женщина, «однако, сейчас наступило такое время, когда даже самые здравомыслящие и разумные творят совершенно аморальные». «Терис, мы отправляемся собирать вещи», перебил я магистра, не Меджлина, а Лара, до которой, судя по всему, тоже дошло, о чем речь, излучала в пространство волны возмущения и злости. Спорить со мной девочка явно не собиралась, но свое слово высказала. Я и не думала, что магистры настолько омерзительны, учитель. «Идем», — вздохнул я, направляясь к нашему жилому модулю. А Лара, не ставшая больше ничего говорить, следовала за мной. Последним двигался ХК-100. Дроид демонстративно держал открытыми блоки хранения бластерных пистолетов, которые были вмонтированы в его бедра. «Учитель», — обратился ко мне Трис, когда мы уже подошли к месту нашего временного проживания, «почему она так? Я все понимаю». Нам на уроках анатомии объясняли про мужчин и женщин разных рас и репродуктивный возраст. Но, по закону же, дело не в законе, вздохнул я, вводы код доступа в цифровом замке двери, во-первых, если даже опустить тему уголовного кодиска, ты ребенок, а я взрослый мужчина. И то, на что намекала магистр, а именно, на секс с ребенком, для меня в высшей степени омерзительно и неприемлемо. Во-вторых, ты моя ученица, зависимый от меня человек. Даже если бы ты была страше, пользоваться зависимостью в таких целях для меня, это нечто похожее на предательство. Удар в спину, я замолчал, телекинезом выдернув из шкафа свой вещевой мешок и принялся собирать немногочисленные вещи. Мда, но она, все равно, не права. Так даже думать о тебе плохо, покачала головой Тарис. Ты же не работорговец. Ой, Алара замерла, уставившись на меня. Тема работорговли, после 9 лет жизни на Татуине, была для меня весьма болезненной, даже несмотря на достаточно хороший самоконтроль. Учитывая, что та же Шаакти еще жива и здорова, после ее-то намеков, можно сказать, что самоконтроль у меня отличный. ХК-100, повернулся я к дроиду, спасибо, в следующий раз разрешаю унижать магистра Шаакти без любых ограничений, только не забудь про свою безопасность. Спасибо, создатель, явно обрадовался дроид, думаю, мне предварительно стоит более серьезно подойти к изучению такого явления как сарказм, чтобы использовать его максимально эффективно. Учитель, вздохнула Элара, это же целый магистр, и, вы, хотя бы, запретите ему со мной так разговаривать, хака же будет на мне тренироваться, это не дает ей права вести себя подобным образом, отмахнулся я, завязывая вещевой мешок, все собрала, да. Кивнула девочка, у меня же вещей не так уж много, да и у тебя тоже, и запрети хака тренироваться на мне, замучает, ведь, я его знаю. Хорошо, усмехнулся я, и повернулся к дроиду, но тот опередил меня, я не буду отрабатывать такие вещи на вашей ученице, создатель, молодец. Рассматривая место схватки Скайуэкера с восставшим из мертвых ситхом, магистр Шаакти пребывала не в лучшем расположении духа. События последних недель выбили женщину из равновесия. Спровоцированные йодой проблемы, многочисленные нелицеприятные последствия ритуалов, проведенных советом над будущими падаванами, из-за которых одни сходили с ума, другие нападали на своих учителей, а третьи делили с ними ложи. На все это наложились многочисленные смерти джедаев, вести о которых каждый день приходит с полей сражений. Теперь же, стало понятно, что ей требовалось остановиться и привести мысли в порядок, а не оскорблять Скайуэкера и его ученицу своим опасениями и подозрениями. Энакин, рыцарь, получивший свой титул, откровенно говоря, только из-за проблем с Кеноби и войны, слишком юный для этого, и еще более юный для наличия учеников, особенно учениц, и, тем более, на войне. Женщина помнила биографию Скайуэкера, бывший раб с криминальной планеты, отличающийся крайне тяжелым характером, упорством, упертостью, жестокостью к себе, собственничеством, непокорностью и упрямством. Все это странным образом сочеталось с дисциплинированностью, предусмотрительностью и любознательностью. Странное и страшное сочетание. Шаакти прекрасно знала, как порой бывает с теми, кто испытывал в определенные этапы своей жизни проблемы. Порожденные ими страхи навсегда остаются в сердце разумных, порой толкая их на странные и страшные вещи. Иногда это выливается в постоянные тренировки, граничащие с самоистязаниями, когда разумный попросту доводит себя до того состояния, когда падает без сил. Ведь именно тогда ему не снятся кошмары. В иных ситуациях страх проявляет себя иначе. Он толкает разумного на вымещение накопившегося внутри через, например, власть над другими. Скайуэкер был не непростым падаваном и стал еще более непростым рыцарем. Оби-Ван, будучи отвратительным учителем, не мог и не хотел достучаться до своего ученика, понять его и попытаться помочь. Все, что он видел, силу Энакина и завидовал. Это привело к тому, что совету пришлось даровать Скайуэкеру титул рыцаря, а затем отправить их в разные точки галактики, дабы пресечь назревающий конфликт. Магистр подозревала, что именно в темном, наполненном болью, прошлом Энакина, в 9 годах рабства, кроется секрет его упорства в тренировках, постоянного нахождения в архивах и кошмарно выглядящего со стороны марафона, который он сам называл обучением. Никто другой в Ордене не проводил столько времени на тренировочных площадках, за изучением самых разнообразных предметов и архивных статей. Еще страшнее то, что именно такие разумные, имеющие внутри себя страшную боль, которую они глушат тренировками, например, могут воспользоваться властью над подчиненными, особенно над самыми беззащитными из них, теми, кто не может дать отпор в силу слабости, положения или возраста, или не хочет, как в случае с Тарис. Шаакти понимала, что ее настолько опрометчивый поступок толкнуло чувство вины за то, что она промолчала, когда совет проводил ритуалы над детьми, планируя через несколько лет получить сильных одаренных, которых Орден сразу же после рождения заберет на воспитание. Однако это не отменяло того факта, что произошедший разговор был ошибкой с ее стороны. Теперь Скайуэкер будет воспринимать любые слова магистра, в лучшем случае, ложью, в худшем, провокацией. И этому будет способствовать и ситуация с погибшими стражами. Магистр Шаакти почувствовал на плече руку, затянутую в перчатку. Женщина дернулась, но быстро успокоилась. «С вами все в порядке?» «Да, лейтенант», — кивнула Тагрута. «Вы что-нибудь нашли?» «Только то, что было в отчетах здешнего гарнизона», — развел руками офицер. «Что ж, полагаю, пора спуститься под землю», — повернулась Шаакти к пирамиде склепа. Клон-лейтенант несколько секунд молча смотрел туда же, после чего вздохнул. «Магистр Шаакти, не думаю, что это хорошая идея. У нас нет необходимого оборудования для таких операций. Да и численность отряда не позволяет даже нормальный периметр выставить. А что там внизу? Что вы предлагаете?» Повернулась к офицеру женщина. «Оставлять все как есть попросту опасно. Выполнить предложение генерала Скайуэкера», — пожал плечами лейтенант, — «в текущих условиях оно наиболее подходящее». «Поясните», — потребовала магистр. «К планете в любой момент могут прибыть силы противника. Это означает необходимость многочисленной охранной эскадры и, как минимум, одной, а лучше двух, орбитальных крепостей. Плюс, требуется подходящая для длительных исследований инфраструктура, которую должна охранять большая наземная группировка. Всего этого у нас нет, и вряд ли будет в течение войны. Никто не станет выделять серьезные ресурсы для охраны планеты, не имеющие стратегического значения», — пояснил лейтенант. «Или политического», — мысленно добавила магистр, не став произносить это вслух. Видимо, Скайуэкер подумал так же, не забыв добавить про сугубо эпидемиологическую угрозу. Правда, про нее он и сам сказал, что с ней справится быстро, но не все. Шаакти поймала себя на том, что воспринимает планеты внешнего кольца как нечто не особенно важное. Этакий придаток, с которым можно вытворять что угодно, не слишком заботясь о последствиях. Словно бы, женщина заразилась от сенаторов и остальных жителей Корусанта этим мировоззрением, будто вирусом. Интересно, что еще вскроет и выверет наружу эта война? Пришел на ум Тагруты страшный для нее вопрос. Какие еще темные черты тех же джедаев покажут свои зубы? «Что ж, значит, нам придется последовать совету генерала», — кивнула женщина, понимая, что будет выглядеть глупо. Какие-то несколько часов назад она спорила с генералом на виду у целого лагеря, а теперь действует по его же совету. Окинув взглядом местность, Тагрута вздохнула. Ей было сложно это признать, но молодой рыцарь был прав не только в этом. Само место, в котором находится склеп, вызывает странные ощущения, чувство тревоги. Даже совершенно нечувствительные к силе клоны беспокоятся. Место схватки выглядело страшно, что физически, что энергетически. Сила здесь все еще бурлила, словно бы не могла успокоиться от того буйства, которое творилось тут считанные дни назад. Понять, что именно произошло и какие техники применялись Скайуэкером и его противником, не представлялось возможным. Свет и тьма так перемешались в этом кошмаром вихре. Остановившись на краю 5-метровой воронки, где сила была наиболее искажена, Шаакти опустила взгляд вниз, словно бы ища что-то. Ее взгляд зацепился за длинную рукоять, заканчивающуюся странными заостренными шипами с одной стороны и выделяющимся металлическим когтем с другой. «Меч Ситха», — прошептала магистр. Приятнув оружие к себе, она принялась его изучать, крутя между ладонями с помощью телекинеза. Не лишняя предосторожность, учитывая истории некоторых рыцарей-археологов, что лишались рук из-за разнообразных ловушек в подобных находках. Шипы и коготь были выполнены из незнакомого шакти-сплава, когда-то, видимо, имевшего золотистый цвет, но потемневшего от времени. Сама же рукоять, матовая, серебристая, имеющая округленные выступы ближе к обоим концам. Шипы и коготь, к слову, были покрыты совершенно незнакомыми магистру символами, от которых веяло тьмой. «Лейтенант», — тихо произнесла женщина, — «принесите из Лорад контейнер, который мы привезли, он нам пригодится». К счастью, Шакти не стала нарываться на дальнейшее развитие конфликта и не вмешивалась вместо нашего старис размещения, благодаря чему мы остались на борту Акламатора из нашей же эскадры. Здесь мы встретились с одним из самых эксцентричных джедаев, каковые имеются в Ордене. Впрочем, в моем понимании, он является самым адекватным членом организации. Рамката, удивительное дело, но этот мужчина, чей возраст едва перевалил за отметку 30 лет, имел совершенно седые волосы, множество шрамов, покрывающих все видимые из-под одежды части тела, и повадки сержанта-инструктора из учебной части, куда ссылают самых проблемных новобранцев. Высокий, больше смахивающий своей фигурой на атлета, джедай, создав вокруг себя пустое пространство постоянными потоками далеко не самых цензурных выражений. Если же окружающие не слышали из его уст мата, это пугало их еще больше. Мрачный взгляд карих глаз, смотрящих на окружающих с постоянным подозрением, вечно лежащая на рукояти бластера ладонь, набор разнообразных гранат на поясе и, как вишенка на торте, характерная рукоять светового меча. Дополняют эту картину туника из бронеткани, одетая поверх нее явно заказная кираса, научи из дюрасиалии такие же щитки на коленях и голенях. Прибыл он на наш откламатор не просто так. «Значит, ты и есть легендарный ученик-неудачника Кеноби», — произнес Ката, окинув меня тяжелым взглядом, не торопясь входить в каюту. «Главный матершинник ордена», — усмехнулся я, — «не скажу, что приятно познакомиться, но тебе я рад больше, чем магистром». Удивленно уставившись на меня, воин фыркнул. «Рассказывай, Скайуокер, что тут стряслось, а то слухи ходят всякие. Тебе с матом или без мата?» — спросил я, кивнув ему на одно из пустых кресел. «Если без мата, то молчать будешь», — усмехнулся в ответ Ката. «Будешь», — поинтересовался он, достав флягу. «Если только там не сок или чай», — кивнул я, ставя на стол пустые стаканы, а из небольшого холодильника, каковые находятся во всех офицерских каютах, выданную мне на камбузе еду, рюмок нет уж извини, не сенаторы, и так выпьем», — прокомментировал джедай, разливая выпивку, бренди. Все это время он наблюдал за мной, словно бы оценивая реакцию. «Как раз вовремя», — улыбнулся я, «а то одну даму очень хочется лицом по переборкам и палубе повозить». «Шакти», — нахмурился мой гость, — «она самая, за разум». Поднял я свой стакан, за него, усмехнулся Ката. Выпив неожиданно крепкого бренди, мы закусили, после чего я поинтересовался. «Так с какого момента тебе рассказывать про эту задницу Хатта? Про то, что вас тут орбите намотали на бластер сепаратисты, я в курсе. Видел записи, спасибо друзьям в СРБ», — произнес Ката, прожевав кусок отбивной. «Меня интересует, что случилось на планете. Ну, тут побывала одна мразь, Датамирка, и Ситх, судя по всему», вздохнул я, «изначально устроила казни туристов, преимущественно, чиновников республики и их родни, а потом ей попались наши, три рыцаря и падаваны. Она их пытала несколько часов, а потом, коротко рассказав о событиях, произошедших на планете, включая урезанную версию схватки с ситхами», я кивнул на флягу. «Не жадничай, Ката, мне после шакти нервы надо успокоить». Ухмыльнувшись, мой собутыльник снова разлил по стаканам бренди. «А ситхи тебя не слишком разнервировали? Выходит, ситхов я убить могу, а шакти даже послать нормально нельзя?» — вздохнул я. «Субординация же». «О, да», — поднял палец Ката, — «она самая. Старшего по званию нельзя ни избить, ни в задницу послать. В ее случае, еще и на детородный орган», — усмехнулся я, — «а то еще сходит, получит удовольствие и все, нет больше у ордена магистра». Рассмеявшись, Ката поднял свой стакан. «Тогда, давай уже за радость жизни». «Давай», — кивнул я. После очередной порции закусок, я поинтересовался у известного на весь орден своим характером джедая. «А ты как тут оказался?» «С матюками, как обычно», — усмехнулся тот. «Я должен был заменить Кенобина Кристофсисе, но туда по итогу отправили Парганагала. Впрочем, учитывая, что твой бывший учитель там уже успел всю работу сделать, смысла в этом не было. Пока возник перерыв и неразбериха из-за отставки Йоды, я решил отправиться с Шакти, потому как по храму пошли слухи о том, что некий Скайуокер умудрился тут грохнуть сразу двух ситхов. Причем один из них был вылезшим из могилы. «А тебя под трибунал не отдадут?» – спросил я. «Так у меня не было назначения», – пожал плечами кота, «а мой полк сейчас на переподготовке после получения пополнения. Без боевого сложивания я никуда их не поведу. До меня не сразу дошло, что клоны в переобучении не нуждаются, поскольку из изначально готовят на камина. Ты не из клонов подразделения набираешь?» — уточнил я. «Я этим пробирочным не доверяю», — хмыкнул мой собеседник. «Никто не знает, зачем их сделали. Первые партии, если ты не в курсе, еще за 3 года до войны появились, как и акклиматоры с венаторами, если память мне не отшибла». «Так», — вздохнул я, — «давай не будем о сложном. Лучше наливай по новой. Закуска у нас еще есть. Значит, пьянка еще не началась». «Ты смотри», — оскалился кота, — «а не подсядешь?» «Не первый раз пью», — отмахнулся я. «Ладно, твое дело», — фыркнул мужчина, вновь наливая бренди. «А что у тебя с Шакти вышло?» «Вроде, вполне адекватное. Для джедаев, конечно. Представь, что тебе навязали ученицу-малолетку. Посмотрел я на своего собутыльника, ты взялся ее обучать, а потом прилетает такая Шакти и начинает демонстративно проверять девочку на предмет контактов с мужиками, интимными, и почти открыто говорит, что тебя подозревает в этом. Как бы ты себя вел, и что думал?» Кота, решивший выпить содержимое своего стакана, не дожидаясь конца моей речи, подавился бренди, а когда смог прокаляться и вдохнуть, замахал рукой. «Сволочь ты, Энакин, нельзя так делать, хорошие пойло банте в жопу». «Учту», — отозвался я, выпив свою порцию бренди. «Насчет Шакти, видишь ли, 7 случаев», — вздохнул кота. «Ты откуда знаешь?» — нахмурился я. Покрутив в руке пустой стакан, кота снова налил нам обоим бренди и, вздохнув, произнес: «Такое не будут на весь флот кричать, но друзья в СРБ подкидывают мне разную информацию, и выходит по их версии, что с ученицами малолетними не так что-то, да и не только с ними. Одни на учителей нападают, другие резко в психушку отправляются, а третьи вот в койки лезут. Ну, сам понимаешь, рыцари что постарше, так за трещин надают и выпроводят, а вот молодняк, как показала практика, может и сорваться. Потому магистра решила проверить. Ты ее отмазываешь», — пришел я к логичному выводу. «Не без этого», — кивнул кота, — «нам во время войны еще между собой разборки не нужны. Скажи об этом Йоде», — покачал я головой. «Кстати, у меня галлюцинации, или ты про его отставку говорил?» «Да», — не стал отнекиваться Рам, — «уж не знаю, что там за картина в реальности, но официально отпокинул храм и орден ввиду преклонного возраста и отправился путешествовать по галактике. И дерьмовость ситуации в том», — воздохнул кота, — «что и до этого совет пребывал не в полном составе, ввиду смертности магистров, как ты помнишь, а ныне, я не знаю, кто там теперь будет главным и сохранится ли вообще титул гранд-магистра. Занятные дела в храме происходят», — покачал я головой. «Ага. Кстати, если тебе интересно», — усмехнулся Рам, — «Кеноби один известный тебе ситх руку слегка укоротил». «В смысле?» — удивился я. «С каких пор мне ситхи стали известными? И как укоротил? Кеноби убили, что ли?» Рассмеявшись, кота хлопнул меня по плечу. «Не надейся, этого засранца не убили. Живой, что странно. Правую руку только отрубили ему. Теперь в храме ходят слухи, что он с ситхом в сговоре давним, ибо не первый раз с ним встречается и всегда жив остается, в отличие от его учителя, которого этот забрак убил. Вот оно как», — протянул я, демонстративно покосившись на пустые стаканы. «Неплохой ты собеседник», — оскалился кота, — «только фляга маленькая. Ты наливай, а я сейчас что-нибудь придумаю. Хоть раз, но надо же воспользоваться служебным положением в личных целях», — усмехнулся я, подойдя к панели корабельной связи. Набрав нужный номер, благо таблица с ними висела рядом с терминалом, я дождался ответа. «Слушаю, лейтенант Норт, М. генерал Скайуокер, удивилась моя собеседница. Он самый, усмехнулся я, в моей каюте сейчас генерал Кота, и нам для качественного стратегического планирования необходима смазка для мозгов в виде алкоголя. Лучше всего, с закусками. Можете организовать, ХМ, я устрою все в течение 10 минут, сэр, последовал ответ удивленной женщины. И только-то, покачал головой Кота, наблюдая за мной, для таких вещей в армии существуют адъютанты. Ну, ты в этом деле куда опытней, развел я руками, возвращаясь в свое кресло, куда мне до тебя. Опыт тут быстро приходит, усмехнулся мой собутыльник, особенно, если подчиненные красивые и сами не против. Покачав головой, я фыркнул. Не мой случай, делай личное, путать точно нельзя, а то можно в могилу отправиться по дурости. Ты это Обивану скажи. Про его подвиги уже половина флота байки травит. Что он еще устроил? Поинтересовался я. Да назначили его на Арквитинс-2, хмыкнул Кота, разливая по стаканам остатки содержимого своей фляги. Там треть экипажа, женщины. Ну, из 156. Хочешь сказать, что? Ага, хмыкнул Кота. Капитан тамошний, вместе со старпомом и командиами БЧ завалили жалобами штаб-сектора. Представь, вахту передавать, а на пост не является очередная дама. И не потому, что в лазарете, а в силу занятости этим самым Обиваном. Представив себе эту картину, я покачал головой. Это не самое страшное, о чем могут ходить слухи, нашлось мне что ответить, куда страшнее, если бы он так мужиков окучивал. Представляешь, что про джедаев бы тогда думали? Кота несколько секунд обдумывал мои слова, одернул плечами. Да, ты прав, лучше уж пускай нас кобелями считают, чем. В этот момент дверь кают отъехала в сторону. За нее оказались лейтенант Норд с подносом, на котором стояли бутылка бренди и несколько тарелок с чем-то аппетитно пахнущим, и Алара, с нескрываемым любопытством заглядывающая в помещение. «Какой мы пример подаем твоей ученице?» — усмехнулся Кота. Покачав головой, я пошел забирать у лейтенанта ее ношу. «Благодарю вас», — улыбнулся я женщине. «Ни за что, генерал», — ответила та, бросив взгляд на мое собутыльника. «А, ваша ученица была у меня, когда вы вызвали меня», — пояснила женщина мой взгляд в сторону Тарис. «Мы, собственно, пили чай, учитель, начало было девочка, но лейтенант», — бросив взгляд на Коту, положила ей руку на плечо. «Тарис, давай лучше пойдем за шоколадом к чаю». Когда эта парочка покинула нас, я закрыл дверь каюты, а Кота, с интересом наблюдавший за происходящим, усмехнулся. «Хорошие у тебя офицеры, понятливые, даже намекать не приходится. Думаю, как бы эту Нордпи тянуть на новое место службы», вздохнул я, «и не только ее. Тут еще один хороший программист есть. Он был в службе РЭП на моем флагмане. Так оформи запрос на создание подразделения особого назначения. Например, аналитическую группу», усмехнулся Кота, «и туда впиши тех, кого считаешь нужным». Переводом. «У нас такие полномочия есть, да и личного адъютанта можешь так оформить». В конечном итоге мы разговаривали, хотя это больше напоминало пьянку с беседой на вольную тему, до середины ночи. «Слушаю», — появилась перед генералом Котой голограмма Шаакти. «Я выполнил ваши указания, магистр», — произнес джедай. «Результаты?» Помолчав, Кота пожал плечами. «Неоднозначные. На контакт пошел охотно, поведение приемлемое. Агрессии к ордену не замечено, но вы допустили большую ошибку. Он вас не простит. Его прощение мне не требуется», вздохнула женщина. «Главное, чтобы он был верен ордену, и тут вы можете не беспокоиться. Скайуокер не собирается уходить. Во всяком случае, если его не вынудит. А по поводу ситхов, которые были на коле», сменила тему магистр, «какие-то дополнения к имеющейся информации». Кота в ответ отрицательно помотал головой. «Нет». Почти дословно повторил отчет, разве что мата добавил. Опустив взгляд, Шаакти произнесла: «Я понимаю, что это не самое лучшее решение, но я могу вас попросить». «Нет», — оборвал женщину джедай, — «не можете. И я не стану шпионить за ним, втираться в доверие или делать что-то близкое к этому. Даже сегодняшняя ваша просьба уже на грани. Но мы не можем быть уверены, что...» «Магистр, оставьте его в покое. Он убил ситхов. Его ученица здорова, он верен ордену. Не провоцируйте Скайуокера еще больше. Я благодарю вас, Кота». Когда связь отключилась, Рам погладил бороду, смотря на выключенный проектор. Глава 33. Дела хозяйственные. Примечание к части. Обещанная прода. И да, чем дальше, тем дальше от канона. Заседание Высшего Совета в его новом, теперь уже полном составе, шло с переменным успехом. Несмотря на то, что все члены сего органа были солидарны в целях, взгляды магистров, в том числе, недавно получивших сей титул, различались в вопросе методов и средств. «Это будет очень большой ошибкой», — фыркнул Рамкота, оглядев остальных участников собрания, «громадной ошибкой, особенно на фоне той глупости, которую вы совершили в начале войны с падаванами. У нас нет иного выбора», — развел руками Аппаранцисис, «во всяком случае, только так мы сможем получить будущий костяк ордена, обладающий выдающимися способностями». Окинув мрачным взглядом остальных магистров, вчерашний рыцарь-генерал, подавляющуюся часть жизни находившийся на войне, пожал плечами. «Я понимаю вас как военный, который может рассуждать с точки зрения необходимости, но, я же выступаю против этой затеи, причем, тоже как военный, и все с той же позиции необходимости и целесообразности. Разъясните вашу позицию и ее мотивы», — обратилась к Котелу Минара Ундули. «Да, в перспективе 20, максимум, 25 лет вы получите некоторое количество сильных одаренных, которых, теоретически, сможете воспитать в том виде, в каком посчитаете нужным», — вздохнул мужчина, повернувшись к Мириаланке, «но это будет только малая часть потенциальных джедаев, появившихся на свет в результате вашего плана. Основное же число падаванов и джедаев, в случае беременности он их, попросту сбежит, опасаясь гнева совета, изгнания, да чего угодно. Или вы не посчитали нужным обдумать реакцию на беременность у молодняка», — фыркнул Рам, «некоторые уйдут из ордена открыто, даже рискуя получить обвинение в дезертирстве со стороны ВАР, но большинство просто соберет вещи учеников, ученицы и удерет куда глаза глядят. И не факт, что военные, которые тоже не роботы, не станут покрывать таких беглецов. Итог – отсутствие гарантии получения тех самых сильных и правильно воспитанных джедаев, зато массовые залеты вне храма и гарантированный уход из ордена нескольких сотен джедаев. Этого вы хотели?» Мейс Винду, смотревший на своего друга и бывшего ученика Йоды, опустил голову, закрывая лицо ладонью. Сейчас Карун осознал, в какую ловушку загнал их бывший гранд-магистр. «Нет, с точки зрения практически вечного для остальных джедаев существа, все логично. Если орден будет уничтожен, то вот такие вот беглецы смогут его восстановить, хоть и не сразу, да еще и с некоторыми изменениями кодекса, традиций. Но, здесь и сейчас это ослабляет организацию, разобщает и несет раскол в и без того не самом сплоченном коллективе. В любом случае, я предлагаю более не проводить подобные ритуалы», — вздохнул Кота, обведя членов Высшего Совета тяжелым взглядом карих глаз. «Хорош», — вздохнул Мейс, — «так и поступим. Но, падаванов будем назначать по той же схеме. И, думаю, надо решить вопрос, как донести до джедаев вопрос смягчения политики ордена в вопросе, в подобном вопросе. То есть, вы хотите рыцарям разрешить иметь падаванов не только фигурально, но физически», — рассмеялся Дралик, бросив взгляд на Мейса. «Я был лучшего мнения о вас, Винду. Впрочем, кое в чем вы правы. Отдельным джедаям необходимо это разъяснить, дабы не возникало проблем. А уже на их примере, если вы сделаете эту политику нормой, очень многие и сами все устроят и без ваших спорных ритуалов. Мы это учтем, сын», — кивнул мастеру меча Карун, касаемо вопроса с одним конкретным рыцарем. «Шакти, Кота, что скажете?» Рам, принявшись поглаживать седую короткую бороду пальцами левой руки, задумался. Зато Шакти решила высказаться. «Честно говоря, я в затруднении. Мне, как вы знаете, удалось побывать на месте сражения Скайуэкера с ситхами и даже найти оружие этого покойника. Вы все его видели, как и наши мастера-археологи. По их мнению, к слову, это действительно очень старый меч, покрытый символами Балка, языка расы ситхов. Также мной изучено оружие той женщины, с которой у Скайуэкера было столкновение. Назвать эту расправу боем у меня язык не повернется. Зато Скайуэкер и его ученица живы и здоровы», — покачал головой Рам, — «быстро и эффективно, без ваших любимых поповедей и попыток ареста. Но он добил безоружную женщину», — бросила на него осуждающий взгляд Стасселли. «Эта безоружная женщина, ситх», — пожал плечами Кота, встав на защиту молодого рыцаря. «Она устроила на планете бойню, провела какой-то ритуал, после которого из склепа выпал сдохлый представитель вымершей расы. Да любой из нас, даже имея такие ранения, найдет способ вырваться из плена, пусть и не сразу. а она, все Скайуокер сделал правильно, особенно, с учетом появления в тот момент нового противника. У него был выбор, добить врага или дать этому покойнику убить ученицу. Вы бы не вместе Скайуокера что сделали, позволили бы девочке погибнуть, посмотрел в глаза Талатианки воин. Женщина отвела взгляд, предпочтя не отвечать на вопрос. В любом случае, нам удалось установить личность этой датамирки. Асаш Вентрис вздохнула Шаакти, явно подходя к чему-то неприятному. Первым ее учителям был джедай-отступник Кайнарек. Откуда такая информация? Спросила Аньякура, также ставшая членом высшего совета. Я детально изучала конструкцию оружия Вентрис и нашла в одной из рукоятей карту памяти с данными. Там были довольно обширные сведения, включая информацию о расположении складов, верфи и стратегически важных объектах КНС, пояснила Шаакти, а также нечто вроде дневника с описанием отношения этой Асаш к погибшему на реку. «Дайте угадаю», — фыркнул Кота, — «пару-тройку десятков лет назад вы изгнали из ордена некоего рыцаря, который стал учителем этой Вентрис, а после его смерти она решила воевать против нас». Не скрывая сарказма, поинтересовался Рам, если учесть Дуку, который сейчас заправляет в КНС, и некоторое количество бывших джедаев, которые ушли вместе с ним. Что вы тут рассказывали о восполнении рядов? Может, проще не малолеток под рыцарей подкладывать, а уже существующие кадры не выставлять за порог? Кота, сейчас не об этом речь, вмешался Ираэль Пуф, уймитесь. Криво усмехнувшись, Рам демонстративно поднял обе руки. Молчу, мудрейшие, молчу. Куда мне неучу из окопов? Я же в шей из ботинок не всех вытрусил. Шаакти, продолжайте, повернулся к женщине Винду, не став комментировать слова друга. Карун, в отличие от многих, понимал и принимал все сказанное Котой. Не совсем магистр был согласен, но логику друга не мог отрицать, из-за чего и давал высказаться даже в столь неприятных остальным членам совета манере. Впрочем, как считал Мейс, и полезно периодически получать подобную моральную встряску. Касаемо места схватки, там месиво. Я так и не смогла понять, как именно Скайуокер расправился с этим ситхом. Нечто святое точно было использовано, но что именно, неясно. А спросить напрямую, покосилась на нее Аньякура. У нас с ним вышел конфликт, ответила Шаакти, заставил темную женщину удивленно уставиться на нее. Конфликт со Скайуокером, не поверила Кура, насколько я знаю. Он весьма снисходительный и достаточно терпеливый и разумный. Вывести его из равновесия довольно сложно. Разве что, вы стали Оби-Ваном Кеноби и отрастили ради этого бороду. Это была моя ошибка, помявшись, ответила Шаакти. Да все просто, фыркнул Кота, понявший, что разговор опять начнет затягиваться, нечего было обвинять достойного воина и приличного мужчину в педофилии, да еще и демонстративно проверять его ученицу целительскими техниками. Винду, молча слушавший этот диалог, покачал головой. Вот что, Скайуокера оставляем в покое. Стихи мертвы, да, вопрос закрыт. Я бы так не сказал, пожал плечами Кота, парень хочет организовать себе адъютанта, нечто вроде личного отряда специального назначения из наемников и флотских спецов по РРРП. Я ему подсказал, что и как делать юридически, но будет лучше, если мы его запросы и заявления пропихнем в исключительном порядке. Там ничего экстраординарного, вроде эскадры из 27 побед нет, нет, усмехнулся Рам, все в пределах разумного. Юридическое оформление отряда, найм десятка мандалорцев, перевод 6 офицеров и 14 клонов, бюджетные вопросы, снабжение. После заседания мне нужны эти документы, произнес Винду, прочитаю, если все будет в пределах приличий, то завизирую и выставлю в службах снабжения высший приоритет. Будем считать это наградой Скайуокеру за головы ситхов. Он у нас теперь охотник за головами, нахмурилась Кура. Анья, бросил на женщину мрачный взгляд Мейс. Однако, Кота не торопился заканчивать тему интересующего его рыцаря. И еще что, я рекомендую направить ему в качестве, скажем, напарника, одного из более-менее опытных рыцарей. Но, как мне кажется, стоит проинструктировать, чтобы таковой не пытался брать бразды правления в свои руки. Я успел по Кайлу походить, пообщаться с подчиненными Скайуокера. Он мне показался перспективным индивидом. Не будем портить ему репутацию и развитие на пути полководца. Вам мало Лапина, нахмурилась Апуф. К слову, что с вашим учеником и его падаваном? Живы, хмыкнул магистр, активно тренируются в компании этого боевого дроида. И, судя по всему, это идет им на пользу. что сам Дитро, что девочка развиваются. Тогда в чем претензии? Покосился на него кота. Мы подозреваем, что Скайуокер и Лопин в курсе ритуалов и смогли каким-то образом избавить учениц от их последствий. Задумавшись, Рам постучал пальцами по подлокотнику кресла, а затем спросил: они проявляют нелояльность ордену, или, скажем, агрессию. Тот же Скайуокер выпил со мной все, что было у меня во фляге, потом еще две бутылки бренди и ни одного плохого слова про орден не сказал, хотя я смог его накачать. Надеюсь, его ученица в этом не участвовала, поинтересовалась Шаакти, бросив взгляд на коту. Нет, она в это время лопала чай с шоколадом у офицера комендатуры, которую Скайуокер хочет сделать своим адъютантом, пожал плечами Рам, полагаю, из-за ученицы. Отправим Скайуокеру в качестве помощника, подумав, решил Винду, и Лусикуру. Заодно будет постоянно приглядывать за деятельностью этого убийцы ситхов и его ученицы. Уж очень она резко стала сильнее, судя по записям камер наблюдения. Мы знакомы, поинтересовался Крис, чья голограмма появилась над проектором. Ты оставил мне свой контакт 9 лет назад, усмехнулся я, в районе Набу. При весьма интересных обстоятельствах, связанных с машущими световыми мечами придурками. Малец, фыркнул мандалорец, подрос, что сказать, а чего опять в шлеме? Или решил не менять свой стиль, а чинить то, что работает? Усмехнулся я, помнится, у нас был разговор о помощи найме. Был, но, замялся мандалорец, у нас тут разборки в мандалорском секторе. Идет, по большому счету, гражданская война, я не смогу вырваться. Подумав, я припомнил суммы на счетах схронах, доставшихся Вентрис от ее учителя, коим был джедай-отступник, и решил закинуть удочку на будущее. Если ты дашь свои банковские реквизиты, то я смогу оказать помощь финансово, в частном порядке, а не как член одной организации. С чего такая щедрость? Наклонил голову мой собеседник. По старой памяти, развел я руками, за вовремя прикрытую спину. Крис рассмеялся, а потом спросил: ты решил влезть в наши дела, или хочешь втравить нас в большую войну? Ни то, ни другое. Мне нужны надежные кадры. Клоны вызывают подозрения. Некоторое время наемник молчал, после чего поинтересовался: что тебе нужно именно сейчас и на каких условиях? Я теперь целый генерал, и мне дали добро на создание персонального отряда особого назначения, в котором, на мой взгляд, должны быть именно мандалорцы. Бюджет на это будет. Сумма – 400 тысяч республиканских кредитов в год, численность, 10 бойцов, офицер РЭП, 2 пилота для моего корабля, личного. Крис задумался, а потом решился. Вот что, малец, я замолвлю за тебя пару слов перед кланом Орда. Они всегда были своеобразными, но с тобой свяжутся и выделять людей. Детали контракта сам с ними оговаривай. По поводу твоего предложения помощи, ты, ведь, понимаешь, что, 3 миллиона... перебил я мандалорца. Именно столько было на всех тех счетах, которыми обладала покойная Вентрис, включая наследство ее первого учителя. Тебе сенат не надо штурмом взять? Озадаченно спросил Крис. Если тебя не затруднит, то ты можешь в качестве ответной услуги слетать в одно местечко и забрать имущество от наюбитой мной дамочки, хмыкнул я, а потом передать мне вместе с твоими знакомыми из клана Орда. Вздохнув, мандалорец постучал по своему шлему. И почему я не удивлен? Еще тогда ты мне показался странным. Так что, хорошо, записывай реквизиты, малец. И спасибо. Эти деньги нам сейчас очень уместны. Записав данные, которые мне продиктовал Крис, я поинтересовался. У вас все так плохо, хуже некуда, кивнул наемник. Дозор смерти устраивает тут настоящий террор. Хорошо, что у Крайс мозги завелись и она соизволила собрать армию. Иначе бы мы тут совсем в крови утонули. Эти ублюдки не чтят традиции и убивают детей. Дальнейший рассказ Криса заставил меня задуматься. Уж очень странно выглядит организация «Дозор смерти». Слишком своевременно она вышла на сцену. Да и сами по себе действия этих террористов, иначе я не могу их назвать, выглядят очень похожими на творчество Вентрис, получивший от графа Дуку прямое указание устроить террор и массовые казни на Кале. А среди бойцов дозора не мелькают лица с красными световыми мечами? Поинтересовался я, выслушав старого знакомого. Не мелькают, постоянно с ними, ответил явно помрачневший мандалорец, на постоянной основе. Участвуют во всех боях и даже не скрываются. Как они себя называют? Ситхами. Получить доступ к счетам Вентрис было и легко, и сложно. Легко просто в силу того факта, что они были рассчитаны на использование без предъявления документов. Сложно потому, что мне требовалось сохранить данный факт в тайне. Собственно, именно по этой причине я отрядил решать этот вопрос Хакасто. Учитывая его неожиданную изворотливость и творческий подход, в результате сомневаться не приходилось. И дроид меня не разочаровал. Мое творение попросту взломало одного из взятых в аренду дроидов-секретарей, внес в него несколько программ червей, вернул обратно арендодателю. А уже тогда внесенные закладки сработали. Взломанная машина отправилась в другую контору по сдаче в аренду дроидов и, используя предоставленные Хакасто наличные, арендовала еще одного секретаря, который отправился в отделение республиканского банка, заниматься переводами между разными счетами. Спустя 5 часов в моем распоряжении уже имелись 3,5 миллиона кредитов, 3 из которых я был готов использовать для создания необходимых мне связей с мандалорцами. На будущее, так сказать, потомственные наемники, при всех их минусах, обладали рядом плюсов, перевешивающих любых их недостатки, одним из которых были традиции данного народа, сохраняющиеся в течение многих веков. В остальном же, я намеревался за время нахождения на Карусанте создать еще одного дроида, используя те же схемы и программы, но специализирующегося на брокерской деятельности. Ведь для моих планов требовались деньги, и даже не миллионы, и не миллиарды, сотни триллионов. Понятно, что дроид-брокер этот вопрос не сможет решить, во всяком случае, быстро, но заложить основу он в состоянии, а оставшиеся 500 000 он правильно использует. Конечно, риск ошибок и банального инсайда у конкурентов весьма существенен и может привести к потере вложенных средств, но кто не рискует, тот не становится лордом ситхов, а потом не создает свои государства, которые и после исчезновения лидера продолжают десятки лет воевать с республикой. Сам вопрос формирования моего личного подразделения, состоящего из набранных мою же бойцов, решился удивительно быстро. Как и запрос на поставку в состав восстанавливаемой эскадры на борт демантных откламаторов модификации ЛАИ в исполнении для радиоэлектронной разведки и РЭП. Эти машины, к слову, весьма полезны на поле боя, поскольку могут помочь наводить собственную артиллерию, подавлять связь противника, усложняя координацию его войск, прослушивать вражеские переговоры. Полезные игрушки. К моему удивлению, даже заявление о создании должности моего адъютанта с переводом лейтенанта Золаны Норт на искомую, оказался решен сразу. То ли война расшевелила бюрократическую машину республики, то ли дело в ордене и его текущей политике. К слову о последнем. По прибытии в храм нас старис обрадовали появлением некой помощницы, которую совет направил к нам. Искомой оказалась женщина Твилика Иласикура, рыцарь, 26 лет, владеющая всеми формами боя на световых мечах и неплохим арсеналом техник силы. Когда мы покинули зал высшего совета, Трис увидела знакомую, одетую в форму военного образца с планками командира, стоящую рядом со смутно знакомым парнем в такой же форме, но генеральскими знаками отличия. Что характерно, в ауре девочки я увидел уже знакомые мне по Эларе и Морн элементы. Вот, значит, как, подумалось мне, дело не во мне или Дитро. Что же задумал совет? Впрочем, долго размышлять по этому вопросу не вышло. В коридоре появилась нескромно одетая Твличиска с рукоятями световых мечей на поясе. Иласикура, судя по всему, о том, что ей предстоит отправиться на войну и находиться в коллективе, где подобные наряды воспринимаются исключительно в качестве униформы представительниц древнейшей профессии, женщина не в курсе. В иной ситуации я бы лишь порадовался появлению джедая в составе своей команды, но, женщина, идя по коридору, смотрела на меня с нескрываемым превосходством. В ее глазах читалось пренебрежение и самоуверенность. «Будет пытаться командовать», — понял я, глядя на нее, в боевой обстановке начнет тянуть одеяло на себя и оспаривать приказы. Паршиво, угробит эскадру и войска. Придется идти на конфликт сразу, чтобы разъяснить, кто есть кто в моей эскадре. А то эта помощница может натворить дел, отменяя мои приказы и устраивая всякое. «Рыцарь Скайуэкер», — произнесла Сикура, подойдя ко мне и демонстративно окидывая оценивающим взглядом, «меня направили вам в помощь. Я, обойдемся без церемоний, рыцарь», — поднял я руку, «о том, кто вы и зачем посланы, мне уже сказали магистры. Вам, полагаю, тоже». Нахмурившись, моя собеседница кивнула. «Судя по всему, слухи о вашей грубости и тяжелом характере правдивы, Скайуэкер. Простите, но как я должен реагировать на помощника, который не собирается подчиняться моим приказам и сразу же считает себя, скажем так, выше. В боевой обстановке такая ситуация приведет к большим потерям, чего я хочу избежать. Мне не нравится терять подчиненных из-за чьей-то некомпетентности. Вот как, уперли руки в бока Секура, вы считаете меня плохим джедаем? Какой вы джедай, я не знаю, но в качестве офицера, да, объяснитесь, потребовала джедай. Что вы знаете о нормативах клонов пехотинцев, или о характеристиках их брони и оружия, поинтересовался я. Банальные воинские наставления читали, хоть какая-то военная подготовка у вас есть? Секура несколько мгновений смотрела на меня с удивлением, а потом, покачав головой, хмыкнула. Все ясно, второй рам кота, даже выражения такие же, не вижу в этом ничего плохого, пожал я плечами, потому, предлагаю договориться сразу, выполняйте те задачи, которые вам поручил совет, но в командование войсками и эскадрой не лезете, меня назначили. Начало была женщина, но замолка, уставившись мне за спину, магистр, поджав губы, поклонилась она. Обернувшись, я увидел Винду, идущего к нам. Энакин, усмехнулся Карун, уже успел познакомиться с Эйлой, как я понимаю. Да, кивнул я, мы как раз заняты разграничением зоны ответственности и дележкой обязанностей. Бросив взгляд на раздраженную Секуру, Винду покачал головой. Эйла опытный рыцарь, к тому же... Ты должен ее помнить еще по Дженезису. Она была с нами на арене. Конечно помню, кивнул я, покосившись на объект разговора. Рыцарь Секура потеряла сознание уже на трапе того корвета, который мы с дитрайклонами командос угнали, и мне пришлось заносить ее на руках, а потом применять целительские техники, чтобы достать из живота 6 осколков и залечить раны. Хотя, требовалось заниматься иными вещами, а не тратить силы на раненых. «Пожалуй, я предпочту удалиться», — раздраженно произнесла женщина, резко развернувшись и направившись к лифтам. Бросив взгляд на спину удалющейся твилечки, Мейс покачал головой. «Энакин, зря ты так, ее помощь может тебе потребоваться. Не стоит начинать знакомство с напарником с такого». Вздохнув, я тоже посмотрел на замершую у панели вызова лифта женщину и, повернувшись к магистру, ответил. «Понимаю, но не в этой ситуации, и не после произошедшего на орбите Кэла. К тому же, вы забыли ее предупредить, что она не просто помощник, а обязана выполнять мои приказы, а терпеть ее попытки надавить на меня и...» «Энакин, хватит», — поднял руку Винду, — «я все понял и поговорю с ней, но и ты не забывайся, ты джедай, а не просто офицер Вар, а она опытный рыцарь, она старше меня на 8 лет, пожал я плечами». Не такая уж большая разница, да и само качество опыта. Энакин, пожалуйста. Хорошо, постараюсь не доводить ситуацию до рукоприкладства, кивнул я, надеюсь, это все? Нет, хмыкнул Винду, я хотел обсудить с тобой вопрос ситхов. Отдельно от совета? Да, кивнул магистр, я не буду спрашивать, как ты расправился с этим покойником, хотя и стоило бы, меня интересует другое. Твоя ученица, что с ней не так? Поинтересовался я. Ты начал обучать ее по той же схеме, по которой учился сам. Близко к тому, кивнул я, тренировочный зал Венатора это не храм, но кое-что придумать для нормальных занятий удалось. Надеюсь, ты выделишь время на то, чтобы составить методическое пособие или, хотя бы, некие общие схемы, спросил Видну. Сейчас очень нужны изменения в тренировочных программах, с учетом ситуации. Хмыкнув, я кивнул. Хорошо. Но в ответ хочу попросить вас решить вопрос двоевластия. В одном воинском подразделении не должно быть двух генералов. Либо понижайте в звании меня, либо Секуру, но тогда... Нет, тебя мы понижать не будем, покачал головой магистр. Во-первых, на сегодняшний день ты, несмотря на то, что имел место разгром эскадры, второй по эффективности командующий войсками. Во всяком случае... По соотношению своих потерь и численности уничтоженных войск противника. Во-вторых, ты один из двух ныне живых джедаев, имеющий реальный опыт схваток с ситхами, и единственный, кто не только выжил, но еще и победил. Хотя бы раз, добавил Винду. Значит, слухи по руку Оби-Вана не врут, поинтересовался я. Помрачнев, магистр кивнул. Не врут. И, что паршиво, этот ситх не стал убивать Кеноби просто потому, что торопился покинуть Крестовсис. Ему было не до Оби-Вана. Представив себе картину того, как Забрак, про которого мне говорил Кота, отмахивается от моего бывшего учителя, словно от надоедливой мошкары, я едва удержался от смеха. Для Кеноби это был серьезный удар по самолюбию, выдавил я, пытаясь сохранять серьезный вид. Винду, окинув меня подозрительным взглядом, вновь кивнул. «Все так, Обивана отправили на эскортный крейсер, можно сказать, в качестве отпуска, но, судя по всему, придется принимать другие меры. Он явно пошел в разнос и позволяет себе лишнего. Зато всему флоту Кеноби демонстрирует, что джедаям не чужды мерзкие радости», — фыркнул я. «В любом случае, Энакин, вопрос двоевластия мы решим», — предпочел свернуть тему магистр. «Хорошо, а что по поводу Мандаларского сектора? Информацию твоих друзей надо проверить», — помрачнел магистр. «Сразу бросаться в бой мы не станем, но если все так, как говорят твои знакомые, то придется собирать группу для отправки туда и договариваться с герцогиней Крайс. Судя по словам Криса, с этим проблем не должно возникнуть», — хмыкнул я. «Дозор смерти и без ситхов выставил себя откровенными террористами. Надеюсь». В этот момент из зала совета выбежала Кура. Окинув коридор взглядом и найдя Винду, она махнула ей рукой. «Срочное сообщение с Скорулага. Там ситхи, Энакин». Мгновенно подобрался Винду. «Секура», — громко добавил мужчина, привлекая внимание уже входящей в лифт Твилечки. «Быстро сюда». Тарис, быстро завершившая разговор со своей подругой, бросилась следом за нами. В зале заседаний высшего совета крутилась голограмма записи. Незнакомый мне джедай в робе старого образца, почему-то с отсутствующей правой рукой, произнес: «Это Корулак. Система Корулус атакована силами КНС. Ими командуют ситхи. Точно трое, еще один был убит, но не знаю. Остальные джедаи убиты. Мне удалось забаррикадироваться в центре связи, но долго я тут не продержусь. Вышлите». В следующий момент дверь позади него сминается и отлетает в сторону. Из разгромленного коридора в помещение входит трое забраков, мужчина и две женщины. У всех световые мечи с алыми клинками. Не вступая в дебаты и не предлагая сдаться, они бросаются на джедая. Тот успевает отбить своим оружием, удерживаемым левой рукой, несколько атак и даже бьет по одной из забрачек толчком, но его тут же настигает меч одного из ситхов. Одним плавным движением мужчина забрак отрубил голову своего врага, после чего, посмотрев на проектор, хмыкнул и пустил с левой ладони поток молнии силы, уничтожая оборудование. На этом запись обрывалась. «Скайуокер, помнится, у тебя сейчас имеется самый быстрый в республике корабль», — повернулся ко мне Винду и, дождавшись моего подтверждения, продолжил: «Ты, Секура, Драллик и Кура отправляетесь на Корулак, намедленно. Ваш приказ выполнен, лорд Мол», — отчитался Зиар, поклонившись ученику Сидиуса. «Также, следуя вашим указаниям, мы не стали наносить орбитальный удар по Академии, ограничившись наземной блокадой и постановкой ПВО в зоне их ангаров». «Хорошо», — кивнул Забрак, наблюдая за сородичем. «Что со второй задачей?» «Идет копирование данных», — произнес Зиар. «Этим занимаются присланные вами датамирки. В течение 3 часов копия архива будет у нас. В таком случае, как только все документы будут получены, покиньте систему. Общее командование и действующие инструкции оставьте ночным сестрам», — кивнул Мол. Разорвав связь с подчиненными, ситх принялся набирать код вызова Сидиуса. «Владыка», — опустился на правое колено Забрак, — «основная задача на Корулаге выполнена. Также в течение 3 часов нужный вам архив будет скопирован». «Хорошо, лорд Мол», — ответил Сидиус. «Как только это произойдет, собери своих воинов в системе Квейта. Там к вам присоединятся лорд Тиранус, твой брат Саваш и отряд ночных сестер. Новой целью будет бывший гранд-магистр ордена джедаев Йода». «Это разумно, владыка», — напрягся Забрак. «Йода очень силен и опытен.